Глава 45. Среда, 19 октября 2022 года. «Ты ничего ей не сказал», — заявила ты мне с порога, едва увидев мое лицо. «Это непростой разговор. Но ты уже говорил с адвокатом о разводе?» «Я ему звонил», — сказал я, — «но это была ложь, а я ведь поклялся никогда не лгать тебе, Лорен, поэтому я тут же поправился. Вернее, хотел позвонить, уже поднял трубку, но не смог набрать номер и повесил снова. Это тяжело, Лорен. Не начинай». «Ты так легко говоришь мне «не начинай», как будто это самая обычная вещь. Так мы важны для тебя или нет?» «Я безумно, отчаянно люблю тебя, Лорен. Это единственное, в чем у меня нет никаких сомнений. Но ты должна понять, каким ударом это станет для Вики. Почему ты не можешь это понять? Почему не даешь мне поступить так, как я решил?» «Я не собираюсь становиться той женщиной», — сказала ты. «Той, которая ноет, просит, умоляет и требует. Если я ничего не значу для тебя, я скажу ей сегодня вечером», — пообещал я. «И я выполню свое обещание. Вики скоро вернется, и я ей скажу. Господи, как же это будет жестоко! О, вот она пришла, поднимается по ступенькам».